«Как я могу вам доверять, барон Филинов?» Он продемонстрировал, что понял, кто я. «Просто доверие. Для начала уберите пистолет в кобуру. Я не прошу вас его выбросить, хотя стоило бы. Начнем с этого. Как вы себя чувствуете?» «Плохо, но вы не переживайте. Вы использовали свиток, так сбежали от Закина в первый раз, надо полагать. До портала мне своими ногами не дойти, да и где он тут, что это за изнанка, мне неизвестно. Это ирландцы, вы связаны с ними, вы правильно поняли, что зависите от меня. Стойте ровно, я верну вас назад. Вы меня понимаете или мне проще сбежать и дать вам умереть?» «Нет, просто мы с вами не друзья и я не понимаю, что это за забота. Но если можете вернуть меня, впрочем, меня все равно накажут свои. Вы же, наверное, угнали наши машины. Учтите, что учитель вычислит угонщиков и накажет, убьет всех. Нельзя идти против воли братства. Вас никто не знает. Обратная сторона секретности. Поэтому никто не знает, что нельзя против чего-то там идти. И машины я сжег. Безрассудно и без колебаний уничтожили собственности на 250 000. В этот раз его лицо исказило гримаса эмоций, который прежде он держал под контролем. «Пистолет в кобуру, повернитесь спиной и без резких движений. Знаю, шаг влево, шаг вправо расценивается, как попытка побега, прыжок на месте, попытка улететь, то есть провокация». Он отбросил оружие в сторону, повернулся и заложил руки за голову, хотя я его об этом не просил. Пока я подходил, свой пистолет не убирал, все же он член наркомафии, доверять ему не мог. «Хотите сбежать? Ну после того, как я вас верну, чтобы вас не наказали свои же за утерю машин. Я думаю об этом. У меня есть заначка, но мой труп не обнаружат. Они решат, что это я. Большинство тел ваших товарищей не были найдены. Это правда. Я полагаюсь на вашу честность, барон, или кто вы там на самом деле, что вы не пристрелите меня в спину. Я был уже рядом и да, пистолет был у меня в руке, но главным было то, что я, в сущности, не убийца. Я просто не мог застрелить его, хотя так было бы проще всего. Нет, буду признателен, если вы не будете дергаться. Я подойду и перенесу нас на лицо. А как вам поступить после возвращения, решайте сами, но в ваших интересах исчезнуть. Да, наверное, у меня есть заначка, а из братства, знаете ли, так просто не уходит, так что это неплохой, в сущности, вариант. В плохом может быть что-то хорошее. Запомните эту мудрость. Я коснулся его головы и активировал шило. Мы оказались на улице, рядом с отчетливо полыхающим зданием, и кто-то вдалеке, несмотря на глухую ночь, истерил. Пожар. Я опасался, что охранник тут же вскочит и выкинет какой-то неприятный фокус, но он удовлетворенно кивнул, что мы теперь на лице, и плавно встав, остался спиной ко мне. До свидания, ваше благородие. Точнее сказать, я рассчитываю, что мы никогда больше не увидимся. Взаимно. Я шагнул, удерживая его в поле зрения, до последнего опасаясь нападения, слитным движением убрав шило и кольт, прыгнул в машину, включил фары, завел и резко тронулся, разгоняясь по улице ночного города. Пожар вызвал оживление, то там, то тут хлопали двери, кто-то истошно голосил. Нет, в целом консолидация общества перед решением общей проблемы, это здорово, как и самоотверженная готовность тушить чужое имущество, только в данном случае они могли увидеть меня, машину, Эдуарда, в конце концов. Чем дальше мы отъезжали, тем спокойнее становился город, все же он большой и тут люди спят. Я довез Эдуарда до его дома. Помойтесь, одежду можете оставить в моей машине, я ее сожгу. Не учите ученого, буркнул он. В его глазах все еще плясали огоньки разожженного им пожара, и он явно хотел бы остаться, посмотреть на творение своих и в какой-то части, моих рук, насладиться моментом. Но мне было не до шоу. Вдруг увидит, вдруг сальпуги подтянутся и завалит меня в толпе. То, как вспыхивал огонь, давало примерно 100% гарантию, что каждая из машин сгорит до остова, так что даже на металлолом сдавать будет нечего, а пожарные потушат только само здание, не дав огню распространиться дальше. Он действительно сбросил всю одежду, оставшись в одних труселях, взял сумку со своей одеждой и побрел к своему дому, так что мне пришлось его еще догонять, чтобы вручить ему конверт с 300 000 рублей, его вознаграждением за эту шабашку. Он рассеянно сунул конверт в трусы. Распрощавшись с ним, я поехал окольными путями и оказался возле промышленной базы мадам Кукушкиной, которую миновал и поехал к частному сектору, где до недавних пор проживал Бакланов. Я заметил, что Шила никогда не телепортирует меня или меня на машине туда, где я бы оказался в воздухе и рухнул бы вниз или в водоеме, или над его водной гладью. Всегда сравнительно ровное место, где можно стоять или там, лежать. Короче, Шила заботится обо мне. Так что местность, куда я попадал от баклановского дома, меня устраивала, если, конечно, Шила меня туда пустит. Я на пробу активировал артефакт, и он в этот раз отозвался уже неким подобием ворчания. Ну да, что-то я в последнее время зачастил. Однако он переместил меня, и я оказался в сумерках на травке возле больших и круглых водоемов. Это место было мне знакомо, а еще тут не водилось крупных монстров. Вышел, осмотрелся, меня попробовало укусить местное насекомое. Ну, то есть я ему не понравился, однако укус я все же получил. Филонит местные жабы, филонит. Я попробовал еще немного подремать в машине, борясь с духотой, потому что стекла пришлось поднять и задраить салон наглухо, чтобы меня не сожрали. Сон не шел. После почти часа страдания я проснулся окончательно. Сумерки не проходили, но было сравнительно светло. Я переоделся, складывая рабочую форму в стопочку, после некоторых колебаний решил не купаться в местном круглом пруду. Тот факт, что земноводные меня ни разу не трогали, не повод лезть к ним в среду обитания, в конце концов, может у них там пиявки какие водятся. Зато ведром, которое осталось мне от прежнего хозяина машины и каталось со мной в багажнике, набрал воды, удостоверился в ее сравнительной чистоте и умылся. Отогнал машину на 10 метров от края водоема, потому что я тут сейчас всю загрязню, но хоть постараюсь не загадить водоем. Достал растворитель для краски и стал тщательно и не торопясь смывать окраску с корпуса автомобиля, оставляя безбожно грязные разводы в траве. Растворитель кончился, грязные следы и остатки краски остались. Ну и черт с ним. При помощи все того же ведра с водой помыл машину. Краски осталось еще меньше. Так можно принять ее остатки за обычное загрязнение. Потом я перетряхнул всю машину, орудуя тряпкой и все той же водой отмыл, насколько получалось, салон. Затем убрал оттуда все следы недавней операции химикатов, кроме двух инструментальных ящиков, в одном из которых теперь покоился обрез. Кстати, я проверил, он заряжен 12-м калибром, и пакета с моей рабочей формой. Ее я решил не сжигать, а вот форму Эдуарда я связал узлом, напихал в него камней и утопил в пруду. Теперь машина пусть и не до конца очищена, но доказать ее участие в поджоге с местным уровнем криминалистики невозможно. Одежду свою и инструмент надо срочно закинуть в свою пещеру, и что-то найти будет вообще нельзя. На часах было 7:30 утра, когда я в очередной раз рассеянно огляделся, сел за руль и переместился все в тот же частный сектор. Лошадь, которая тащила телегу с дремлющим мужичком за вожжами, всхрапнула, увидев мое появление из ниоткуда, но хозяин сквозь полудрему подернул вожжи и пробурчал несколько успокаивающих слов. Стараясь лишний раз не выезжать на центральные улицы, постепенно добрался до офиса, у входа в который меня уже поджидал Джо. «Тебя не было дома?» — с легким упреком то ли спросил, то ли сообщил мне он. «Знаю», — простодушно развел руками я. «Ну да, не было. Говорил же, свидание у меня было с девицей. Эдурадина ее зовут. Что ты пристал, дома не ночевал, устал очень». Джо с сомнением принюхался, но возражать не стал. На противоположной стороне улицы я заметил дерганно и суетливо вышагивающего Скоморошинского в сопровождении его полноватого юриста. Шли они, надо думать, ко мне в гости. «Ладно, мне работать пора, а вообще сейчас на почту поедем. Конвертик один отправим». Пока Скоморошинский, полностью сосредоточенный на своем деле, в котором он сделал разворот от «мой любимый юрист, самый ценный человек в моей жизни, да я все для тебя сделаю, до чего тебе надо, смерть, какие 100 000, держи 100 рублей и не забудь поклониться в пояс», я перепроверял комплект документов по подаче иска на компанию «Грюнг». Что ж, допустим, на почту мы пока не едем. Я забыл такую незначительную деталь, как подписи и печати, то есть сначала надо валить к канцлеру. Дверь со зловещим дзиньком распахнулась, и ко мне в офис ворвался гневный Скоморошинский, в кильватере которого следовал запыхавшийся юрист Евгений. «Адвокат Филинов». Он произнес это как Филинов, словно я был водкой из 90-х. «Вы по какому праву?» «Да я вас сгною, в кнуты. Вы украли, похитили. Преступление века. Охолоньте, Алексей Алексеевич, а то вы так врежете дуба, не успев заплатить мне». «Да как вы смеете?» Скоморошинский в негодовании прыгал и махал руками, как буйно помешанный. «Имею обыкновение сметь. Я сложил комплект по фирме «Грюнг» в портфель и принюхался к своему костюму. Хотя запах от химикатов и от пожара обретался только на моем не вполне отмытом теле, но все-таки пробивался сквозь одежду. И вообще, я чувствовал себя невыспавшимся и грязным. Что-то еще, что-то по существу». В двери показался внешне спокойный Джо. Вообще, в его обязанности входила охрана моего тела, так что перформанс, который тут показывал Скоморошинский, его слегка напрягал. «Вы вор, вы украли паровоз. Этот вонючий немец отказался мне даже показать документы, сказал, что отчитывается только перед фискальщиками. Я к ним ходил, они заверили, что решение хотя и оспорили, у них возникла неопределенность, и они мне платежи зачли, так что я могу идти. Ну и чем вас это не устраивает? Идти? Куда мне идти, без паровоза? В банк?» Спокойно ответил я и посмотрел на часы. Канцлер уже открылся. А на черном рынке есть, насколько я видел, общественная баня, причем не одна. На той, что возле входа, было написано «баня без услуг интимного характера, только помывочная». В банк? Зачем мне в банк? За деньгами для меня, Алексей Алексеевич, дорогой. Когда вы прекратите психовать и начнете по прямому назначению использовать мозг, то я вам могу сказать, что паровоз я действительно переместил. Теперь он под моим контролем. Украли, украли, вор. Посажу, потеряв весь запал, обреченно выдохнул он и присел на стул. Джо с иронией посмотрел на него, потом на Евгения, причем, смотря на последнего, он сжал руку в кулак и надавил им же себе на лицо, так что пара костяшек его руки звонко щелкнули. Пухлый юрист ощутимо вздрогнул. По-моему, Джо таким образом немного озорничал. Нет, не украл. Кража – это незаконное изъятие, а у меня есть законное основание. Какое? А такое? Статьи 359 и 360. Редкие нормы, вряд ли мой коллега их читал, но они там, то есть в Гражданском кодексе, есть. Удержание – есть право удерживать у себя вещь должника, покуда он не уплатит долг, при условии, что удерживаемая вещь попала ко взыскателю законно. Законно. Ну да, паровоз попал ко мне в порядке исполнения мной моих обязанностей. А потом внезапно оказалось, что мой клиент решил кинуть меня через кое-что коленом, наивно полагая, что он умнее и хитрее меня. Я так не думаю, а действую по закону. Да на вас клейма ставить негде. Только это не мое дело, что вы кинули государство на ввозную пошлину и даже поимели за это судимость. Вы уже заплатили государству, вы заплатите и мне, иначе я вполне себе законно буду удерживать паровоз. Там, кстати, есть еще примечание к статьям, я вправе его продать по рыночной стоимости и возместить себе ваш долг. Вдобавок еще неустойка начала набегать, уже пару дней как. Как продать? Я подам на вас в суд, он же несколько миллионов стоит. За долг в 100 тысяч, я вам через полтора месяца все отдам. Слово купца. Вы знаете, пока он был у фискальщиков, его рыночная стоимость могла чуточку упасть. Я ведь могу провести рыночную оценку и вполне может оказаться, что он стоит целых 150 тысяч. Возможно. Знаете, прямо завтра и пойду к знакомому неподкупному оценщику, который мне даст такое заключение. Это ложь, клевета, документ с подписью эксперта, я сделаю свое заключение, на 10 миллионов, на 100, у вас на меня денег нет, а вы тут замахнулись, да и как вы его сделаете, если физического доступа к технике у вас нет, так скажите, где он? Ага, сейчас, неси седло, процитировал я мультфильм про змея Горыныча, которого он заведомо не видел, но меня это мало волновало. У вас 2 месяца и неустойка уже капает. Было приятно иметь дело. Представьте, сколько отката я могу получить при продаже по документам за 150. Красота, мне очень на пользу ваша тупость и жадность. Продолжайте в том же духе. В тюрьме сгною, без прежнего энтузиазма выдал он. Мастер Джо, помоги этим бедолагам найти выход. Нам пора на черный рынок, к бандитам. Глава 18. Канцлер смотрел на меня серьезно и даже где-то одухотворенно. Смотреть на людей, которые занимаются любимым делом и в нем профессионалы, доставляет эстетическое удовольствие. В моем случае, это были мошенник Скоморошинский, телохранитель Джо, поджигатель Эдуард и фальсификатор-канцлер, так что есть подумать над тем, кто, черт побери, меня окружает. Канцлер сначала полностью расчистил стол, потом с немецкой педантичностью его протер чуть влажной тряпкой с каким-то очистителем, Потом Сухой Чистый весьма критически осмотрел и усадил меня с моими документами, только потом присел напротив сам. Он достал из нумерованных пенальчиков и в каком-то известном только ему порядке расставил печати. Также у него был отдельный большой белый лист, на котором шло короткое название организации, должность, расшифровка, крупный и четкий образец подписи. Затем он, никуда не торопясь, сначала рассортировал документы, потом брал документы по одному, перепроверяя, ставил печать, смотрел на подпись, которую ему надо повторить, и повторял сразу все такие подписи по одному образцу и только потом приступал к следующему подписанту. Действовал он, не торопясь, и когда в какой-то момент тренькнул колокольчик, уведомляя, что в его лавку заглянули, он, не меняя выражения лица, моментально накинул на улики всего этого нашего абсолютно противоправного действа легкий и длинный конец скатерти. Следующим шагом гроссмейстер фальсификации сверху кинул комплектный атлас марок, за который в свою очередь схватился я и стал делать вид, что изучаю образцы не вполне настоящих, но очень убедительных почтовых марок. Кстати, подделка марок – тоже уголовка. Посетитель осторожно покосился на меня и шепотом, но я все равно все услышал, попросил бланки справок земельного комитета западного района. Канцлер продал их ему по 2 рубля 40 копеек за штуку, и посетитель, все еще смущаясь, осторожничая и пугливо косясь на меня, ускользнул. Мы продолжили, я подстраивался под темп работы канцлера, который был основателен, по-немецки скрупулезен и аккуратен, но уж никак не поспешен. Под руку я не лез, дисциплинированно доставал и убирал, что он просил, и только под конец позволил себе их рассортировать и разложить. Теперь у меня получился почти что настоящий, если не брать в расчет, что это в основе своей, полная брехня, комплект документов о взыскании с фирмы Грюнк 1 миллиона и почти 300 тысяч рублей. Сумма по местным меркам хотя и не рекордная, но очень и очень внушительная. И если иск примут к производству, а это почти наверняка так, то фирме Грюнк придется основательно попотеть, чтобы доказать, что я не я, а лошадь не моя, что долга нет, что документы липовые, подписи поддельные и так далее. Но само по себе существование этого дела привлечет к ним мой какой интерес. Документы по машинам будут готовы послезавтра. Могу напрячься и сделать за завтра, если срочно надо. Не надо срочности, надо качество. Послезавтра. Герр канцлер. Можно просто Готлиб Флоренс. Герр Готлиб как-то там еще. Короче, я убежден, что если ситуация раскручивалась полгода-год, то пару дней она будет ждать, как миленькая, и это лучше, чем, храни предок, выскочит несоответствие или опечатка как результат излишней спешки. Их увидит, раскрутит и, короче, никакой спешки. Это прямо концепция. Гуд. Тогда жду вас послезавтра, Герр Аркадий. Мне ужасно хотелось помыться, и бани в районе Черного рынка, действительно, были. И даже Джо постережет портфель с бесценными документами. Однако перспектива остаться без оружия и бронежилета меня почему-то пугала. Так что во все том же попахивающем состоянии направился на почту. Почты, наверное, любого мира, чем-то похожи. Вообще, я видел почты, где не было очереди, где работники были вежливы и царил строгий порядок. На любой почте будет душновато, несколько неуютно и, в идеале, очередь. Как золотой стандарт, помутневшие от налета окна. Очередь была. Конечно, функций местная почта несла не так уж и много: отправка, получение, телеграммы, почтовые денежные переводы. Но и компьютеров для отправки они не имели, а вносили сведения ручкой в какие-то журналы. Всего 38 минут, мать его. Ну да, я засек, и мой конверт отправился в недалекий путь к торговому суду города Кустовой с обратным адресом Москва. Кто я? Почему отправляю письмо из Москвы в Кустовом вместо того, чтобы отдать, раз уж случилась такая географическая близость, в руки драгоценному получателю, никто не спросил. Всем все по хрену, то есть мое любимое состояние. Отправка такого важного и потенциально опасного комплекта документов, на профессиональном сленге также именуемого торпеда, прошла буднично и рутинно. Мне выдали квитанцию и непрозрачно намекнули, чтобы я валил. Тетка, обслуживающая меня, хлопнула, будто убивая крупное и живучее насекомое, по столу квитанции и, глянув мимо меня, заголосила следующий. Возвращаясь назад, я уже прикинул, что в моем скромном домике есть старенький бойлер на мокрах, потертая душевая кабина, где я принимал душ, только мыло почти закончилось. Когда я заехал в лавку, где купил пару кусков мыла, в кармане затренькал мобилет. Звонил, как ни странно, Зураб. «Добрый день, дорогой. И вам, Зураб Ливанович. Слушай, тут одни хотят попасть к тебе на консультацию». От этих слов у меня предательски зачесалась шея. «А когда эти самые одни хотят ко мне попасть? Сейчас, как вы мне дороги?» Пронеслось в голове, но вслух я произнес: «Конечно, не так, ну, пусть подъезжают, раз вы просите». Поставил машину в переулке, осмотрелся. Джо невозмутимо сидел в машине. Подошел к оконцу своей подсобки, при помощи шила, на такое оно не обижается, надавил в заранее известное место и откинул крючок. Так, время от времени я попадал к себе в офис таким образом, чтобы если за ним кто-то наблюдал, то не увидел меня. Открыл окно, закинул из машины внутрь инструментальные ящики, залез сам и запер. Прошел сквозь офис, щелкнул замком и отодвинул засов, открыл парадную дверь, но так, чтобы снаружи мои передвижения не были заметны. Инструменты поставил за своим столом. Пока ждал, поковыряться в трофейных инструментах и собрался выкинуть сами по себе ящики, как самые приметные для розыска вещи. Через некоторое время дверь бзинкнула и в кабинет вошли трое. В распахнутых желтых и красных пиджаках, я такие встречал только на черном рынке и в игорном доме мадам Кукушкина, и даже там они редкость. Ну, впрочем, эти как раз из второй локации. Самый высокий и толстый, вероятно, лидер троицы, лысый, вернее сказать, выбритый под ноль, на пухлых пальцах троица носила множество безвкусных массивных золотых перстней, которые выгодно оттенялись мелкими и не очень татуировками на руках. У лидера лицо словно прилеплено от другого человека, непропорционально маленькое, узковатое, как будто не соответствующее голове. Сейчас на это лице было озабоченное и недоброе выражение. «Владос», — протянул он руку, — «мы познакомились. Тех двоих звали Михей и Черепан. Вряд ли в паспортах прямо так и написано, но пусть будет так». Причем, Черепан был самым лохматым, так что никакой логики в прозвищах я не ощутил. Они степенно расселись. Как я и предполагал, лысый их лидер, он сел напротив меня, а те двое чуть в сторонке. Что-то ко мне бандюганы зачастили. И если парни Кастета мне были нужны для целей охоты, так что я искал общение с ними сам, то этих самих нелегкая принесла. Причем, если ко мне будет ходить такой контингент, то мой сосед-часовщик на меня обидится, потому что такие посетители его клиентов распугают. Короче, наморщил округлый лоб Владос. Мы тут обретались рядом с заводиком одним, а тут кротовский начал англичашек поджимать, ну мы решили впрыгнуть в струю. Ясно излагаю, пока не очень, но вы продолжайте. Вы, хохотнул в ладошку Черепан, Михей на него шикнул. Ну, короче, завод такой, медь делает. Как делает? Я был уверен, что металлы извлекают из руд. То есть не совсем сказать, что делают. Ну как, короче, это все младший Хакшилд. Барыги пробили ход наизнанку третьего уровня. А там оказалось, что ни монстров, ни макров, только зеленые камни, да дожди. Ну, портал стоял никому не нужный. Когда ушлые бриташки туда послали партию геологов, и те обнаружили, что близ портала богатые залежи медной руды. Оттого говорят, что камни зеленые. Так, я пока не понимал, где бандюганы и где Британия. Ну да ладно, ну вот, бриташки купили портал и кусок поля вокруг него, и это как раз важно. Портал на ихней компании, как там она, повернулся через плечо Владос. Хакшилд Майнинг Кустовой ЛТД, подсказал Михей. Во-во, ну, вот и они навезли оборудование, обучили десяток местных, защиту для третьего уровня поставили стационарную, а оно легко оказалось, монстров-то нету. Ну и вот, теперь на изнанке грузит руду, перевозит по рельсам на лицо. А тут стоят три плавильные машины на мокрах, из руды выплавляют сырую медь в бруске. Да, перебил его Михей, еще и машины такие забавные, они дают жар от поданного электричества, но энергии требуют совсем мало, причем электричество генерируется множеством малых генераторов, которые тоже на мокрах. Тонко придумано, мокры на мокры и хопа, медь, и много рабочих. Я пока что не понимал сути вопроса ко мне, спрашивал скорее от любопытства, хотя все больше хотел домой, принять душ. Всего на круг, считая обслугу, разнорабочих, бумагоморателей, дворников и двух сторожей, выходит 46 человек. Так, англичане создали завод, а вы тут при чем? Как при чем? Искренне поразился Владос, забывая, что этого важного момента он мне пока что не поведал. Как стал кротовски гонять британский бизнес, Мы отжали завод. Что вы вкладываете в слово «отжали», господин Владос? Устало осведомился я. Ну как? Растерянно буркнул он и достал из-за пояса пистолет. Мне, особенно в силу последних событий, не нравилось, когда передо мной кто-то размахивал оружием. Ну типа, уходите, псы поганые, это все теперь наше. Кто был ничем, тот станет всем и все такое. Погнали мы их. Еще так весело младшему Хакшилду морду разбили. На колени поставили, извиняться заставили, ключи от сейфа забрали. Короче, теперь предприятие наше. Я не отрывался взглядом от пистолета, которым он продолжал размахивать. Вы закончили свой перформанс? Чё? Я говорю, закончили показывать? Могу я просить пистолет убрать, Ась? Ну да. А что коллектив, рабочие? Мы их собрали и сказали, что мы теперь новые владельцы. Прикинь, мы теперь заводчики, ёпта. И чмошнику тому усатому из туманного, как его, Анальгина, мы тоже сказали, что силой мы под Кротовским. Пистолет был все еще в его руке и не убран в кобуру. Оружию должна соответствовать культура с ним обращения. Чё? Через плечо. Я говорю, вы и правда под Кротовским ходите? Конечно. Чё спрашиваешь? Не доверяешь? А как его зовут? Хакшилда. Кротовского. Ну как это? Босс его зовут. А чё? Я с ним общаюсь периодически. Демонстративно достал телефон. Хочу спросить, чтобы он факт крышевания подтвердил, а то может вы мне все чешете? Ну, ты это... Пистолет бандита как-то сам собой стал смотреть в направлении моей груди. Зачем большим людей беспокоить? Телефончик-то убери. Я вздохнул, потому что моему и так крошечному терпению пришел конец. Потянулся вниз, пошерудил в инструментальном ящике, вне поля зрения посетителей, а телефон перекинул в левую руку. Тем не менее, на телефоне я набрал номер и вызов. Само собой, не Кротовского, его номера у меня, к сожалению, нет, а Зураба. Зураб Ливанович, алло, Аркадий, ты, Зураб Ливанович? Я посмотрел в глаза Владоса, который все никак не убирал пистолет. Скажите, а насколько вам или Полите Этьеновне дороги те парни, что пришли от твоего имени на консультацию? А что, Владос в моем собственном кабинете в меня пистолетом тычет. Стукач, обиженно скривил губу Владос. Вай, вай, я приеду, разберусь, не нужно. Вы просто скажите, что, если с ними что случится, вы на меня не обидитесь. Да какие обиды, Аркадий, они так, клиенты, по рулетку играют, просто клиенты, не друзья. Тебе точно помощь не нужна? Точно. До свидания, Заруб Ливанович. Я нажал отбой и положил мобилет на стол. Проследив его движение, Владос обнаружил, что на него, лежа поверх стола, смотрит два ствола обреза, нацеленного аккуратно в его крупный живот. Это был обрез Сальпук, трофейный. Вот и пригодился. Владос сглотнул. Ты пукалку убери, адвокат. Сначала ты. Это не по-пацански. А по-пацански приходить в кабинет адвоката и на консультации направлять в него ствол? Да это просто шутка. Ты же сам не понял, что значит отжать. Вот я и показал, что значит. Шутейно. У тебя чувства юмора нет? Полно у меня юмора. Два заряда 12-м калибром. Убирай. Владос, не отрываясь от обреза, заворчал и передал пистолет посерьезневшему Михею, а тот его спрятал за пояс. Теперь ты. Я отодвинул ящик стола и с грохотом положил туда обрез. Что ты вообще за адвокат такой, с Волыной? Адвокат вольного города. За нанесенное оскорбление действием и консультацию прошу выплатить мне компенсацию в 100 рублей. Говно вопрос, деньги не проблема. Но ты хоть знаешь, кто мы такие? Нет, расскажи. Мы питерские, оттопырив губу, выдал Владос. А чё не в Питере? Климат надоел? Михей действительно встал и хмуро передал мне сложенную купюру, пробормотав, что консультация свернула не туда. Ага, климат каторжной изнанки второго уровня. Прикинь, хмыкнул Черепас, но Михей его одернул. Мы тут это, жизнь меняем, работаем над ошибками, становимся солидными людьми. Но чикать живот умеем, зажмуривать, выхлопывать хаты и даже владельцами. Мы по-серьезному гоп-стопу работали. Знаешь ли, знаешь, кто за нами стоят? А я работаю на Кукушкину, и она обидится, если я нечаянно умру. Но наказать она вас не успеет, потому что я работаю еще и с китайцами, которые вас, если что, нашинкуют и скормят цветным карпом, которых потом продадут посетителям за рубль 20 за порцию. Мы закончили мериться пипирками, закончили. Владос встал и скинул пиджак. Под пиджаком была не рубашка, а манишка. На достаточно толстых руках были татуировки явно лагерного характера. В ответ я тоже встал, скинул рубашку, под ней у меня не было манишки, зато на рубашке была кобура с автоматическим пистолетом Кольта. Фиксатор пистолета я отцепил. Итак, в чем проблема? Ну, отжали. Я такого не одобряю. Ну как, покупатель с нами работает теперь только один из трех. Какие были покупатели? Мартин Континентал Трейд, Еврогрупп ЛТД и Козельский торговый дом. Только козельцы с нами перезаключили контракт на нашу фирму и берут, а потом продают медь в два раза дороже. Козлы, как они есть. Дык Мартин и Еврогрупп. Это тоже английская фирма и немецко-армянская. Они с беспредельщиками работать не станут. А про Козельск я, признаюсь честно, слышу впервые. Выходит, вы ту фирму не взяли под контроль, документы их не у нас, а вот печать куда-то пропала. Банк нас не признал, регистрационная палата на меня директора менять не дала. Правда, и прежние отчетности не сдает и счет. Как мы узнали, пуст. Так что мы запустили новую контору. То есть вы захватили завод физически. И с документами, бухгалтерией, инженером сопливым и работягами, оборудованием всем. Но не юридически. Ну ёпта, мы же к тебе как юристу и пришли, чтобы это самое юридически. А то земля не наша, здания не наши, портал не наш. А где сейчас Хакшилд? На Кипре, ёпта. Мы пытались с ним поговорить. Ну типа будь человеком, отдай, подпиши. Нормально, после того что вы сделали, контакты остались, пишите контакты. Дальше, если начнется разборка, сколько стволов вы в состоянии выставить? Ну, мы трое и еще четверо за нас готовы вписаться. А че, ты нам стрелу хочешь забить? Я, мне-то это зачем, а кому, то есть, кто? Англичане могут обратиться к ирландцам. Какие-никакие, двоюродные земляки. Мы с ними базарили уже, у них там какие-то свои проблемы. Разошлись краями. Нужны ваши данные, паспортные. Настоящие не дадим. Ты уж извини, адвокат, мы с тобой остро начали. Мне текущие, если вы живете по поддельным и нужны, соврал я. Так ты поможешь, чё по баблу, помогу. Когда определимся как, тогда ценник озвучу. Я записал кучу сведений и закрыл блокнот. Бандиты ушли, мыться хотелось неимоверно. Вот, отважные и немного раздраконившие меня пацаны, знали ли вы, что значит выражение «оказаться не в то время и не в том месте»? Глава 19. Когда я поехал домой, предварительно по традиции сначала завез в общину Джо, попрощался, было-то уже достаточно поздно, припарковался, затем осмотрелся при помощи магического чутья, и тут мне очень не понравилось то, что я вижу, вернее сказать, не вижу. Я не видел на месте уже привычную китайскую засаду, не было как машины, так и не было самих товарищей китайцев, исчезло мое круглосуточное охранение. Достал мобилет, набрал номер, не переставая смотреть на происходящее на улице. Вроде не души, что и говорить, улочка у нас очень тихая. Позовите к аппарату, пожалуйста, господина Танлужи. Кто это? Отозвалась трубка с характерным акцентом. Как обычно, это был аппарат той китайской кафешки, где он обретался. Аркадий, ау, ждите, дорогой господин Аркадий. Да, встревоженно спросил голос Триад. Он отдавал себе отчет, что я просто так не звоню, тем более поздним вечером. Дорогой друг, я приехал домой, а поста у моего. Мы тут понемногу учимся осторожному языку, как ты предложил. Ну да, так вот, приехал я домой, а у меня обычно недалеко от дома машинка стоит, а в ней цветочники, ну, которые цветы сажают. И следят, чтобы конкурирующая фирма цветы не сажала. Он подхватил мою, пусть и не самую логичную метафору. Ага, особенно на моем газоне. Так вот, их нет, ни машины, ни бригады рабочих. Это нормальная ситуация и все под контролем или так не должно быть? Не должно, хмуро ответил он и пробормотал несколько резких фраз кому-то в стороне от аппарата. Я вас прошу ехать к нам, у нас более безопасно, особенно в плане цветоводства. Вообще-то я хотел, в мои планы на сегодня входила ветчина с капустой, завершение работы по фундаменту, в том числе выравнивание его по горизонту, инструменты закинуть туда опять-таки. Но, учитывая, что о своих строительных потугах я не рассказывал ровно никому, то не стал развивать мысль. Еду к вам, домой лучше не заходите, а то помните, были уже прецеденты. Мы вас ждем, сейчас же пошлем другую бригаду цветочников. И бросьте вы привычку заранее подвозить Джо и ездить одному. Короче, я к вам, скомканно сбросив разговор. Я повернулся и взял большой мешок с инструментов, обрез был тоже там, и активировал шило. Артефакт дисциплинированно перекинул меня наизнанку. Не знаю, чего я там хотел найти. В сущности, та же пещера, свежо и вода холодная в озерце. Без меня тут было пусто. Я поставил мешок, перенес его только, чтобы не таскать с собой, но несколько секунд боролся с искушением остаться тут, а вернуться утром прямиком в машину. Нет, так нельзя, Танлужи с ума сойдет. Я перенесся обратно, еще раз осмотрелся и поехал к китайцам. Танлужи развил бурную деятельность и к моему приезду сообщил, что засады в моем доме нет, все время забываю, что у ушлых китайцев есть ключи от моего дома. На эту ночь меня отправили, буквально под прикрытием аж 6 бойцов триад, к Чину. Это дом, вернее, дом его семьи, а еще вернее, целый комплекс зданий на небольшой территории. Отдельно стоящие несколько жилых домиков, подсобных строений, какой-то сад, пруд, забор. Все уютное, хотя и маленького размера. А еще я так понял, что дела семьи сильно пошли в гору после внезапного карьерного роста их сына. Мой помощник, с которым я в последнее время достаточно редко виделся, расстарался, его семья постелила мне чуть ли не в отцовской спальне. Нет, недовольно зашипел я на него, в твоей спальне, а сам у младших переночуй. Мы все сидели за большим столом, и его родственники на меня непривычно откровенно для китайцев пялились, но конкретно сейчас одного осторожного и уставшего адвоката это волновало слабо. Но так мы покажем, что недостаточно уважаем тебя, барин. Тамбовский волк тебе, барин. Ты старший сын у родителей, да, а это тут при чем? Это покажет, что они любят и уважают меня, как сына, это максимальное уважение. А если они будут из-за меня бомжевать во дворе, я буду себя чувствовать неловко, от этого страдать. Об этом я не подумал. Твоя спальня, и можешь мне организовать помыться, а то я паровоз инспектировал. Вот, пропах дымом. Ну да, от тебя и правда пахнет. Сейчас все будет. Его младшая сестра, рослая по китайским меркам девушка, не скрываясь, пристально и внимательно смотрела на меня, и когда я бросил на нее взгляд, заулыбалась во все свои белоснежные 32. Девушка была молодой, но уже совершеннолетней. Если Чину что-то около 24, то ей на год меньше, и она явно пыталась конкурировать с братом. Чен учтиво и кратко провел переговоры с остальной семьей, и часть из них, я даже не смог посчитать, сколько их всего, в том числе какие-то дяди и добродушная бабушка и племянники, даже снялась с мест одежду, то есть в первую очередь костюм, но потом все до исподнего, у меня отнял Чен, пообещав, что ее почистит и проветрит к утру. Ну, попробую ему поверить. Мне выдали халат белого цвета, на груди которого был изображен тигр. В итоге один из его мелких братьев через какое-то время привел меня в крепкий сарайчик в дальней части участка и торжественно ткнул пальцем, церемонно показав на охрененных размеров бочку. Кстати, на ней тоже был изображен тигр. Пацан тут же ушел, а я стал разбираться со всей этой херней сам. В помещении чисто, тепло, только ничего не понятно. На стене нарисовано развесистое дерево в ярких цветах. В центре помещения бочка с маленькой лесенкой. Внутри бочки горячая, но вполне терпимая, то есть я не сварюсь, если залезу, вода. Но не совсем, чтобы только вода, там явно заварены травы. Так что предполагается искупаться в травяном чае. Рядом на столике аккуратно расставлены какие-то совершенно незнакомые мне по внешнему виду керамические емкости с неизвестными жидкостями и средствами. Все снабжено краткими поясняющими информативными иероглифами. Зашибись, конечно, только я все еще не силен в письменном китайском, да и в устном тоже. Я прикрыл дверь, разделся и, поскольку толковых инструкций, что дальше делать, не нашел, то полез в бочку. А что, довольно тепло и уютно. Грудь щекотала своими листочками и стебельками лечебная травка, ароматный пар разглаживал морщины. Может, поэтому китайцы так долго остаются молодыми? Мобилет внезапно зазвонил, прерывая такую приятную и расслабляющую обстановку. Чертыхнувшись, полез и достал его, вытерев руку о халат. Аркадий, от волнения Танлужи называл мое имя правильно. Да, всех наших цветоводов внезапно арестовала полиция, сразу всех имея в виду пост охраны у моего дома, который исчез. Права на какой-то там последний звонок у них нет, по этой причине они просто не смогли сообщить своим об аресте. С другой стороны, подозрительно, у них же вроде был мобилет, неужели не смогли набрать и брякнуть пару слов на китайском? Значит, задумался я, мне надо собираться, одеваться и бежать их освобождать из цепких лап полиции. Что? Нет, им сказали, якобы на них пожаловались соседи, арестовали их и машину. Эту проблему я решу, ничего не надо делать, нет никаких соседей, у вас почти пустая улица. Это сделали не друзья, моих отпустят к утру, новый пост уже на месте. Мне кажется, это была проверка. Враги хотят повторить такое, убрать пост коррумпированной полиции, блокировать связь, напасть и убить тебя. Я не стал говорить Танлуже, что ночью нахожусь не совсем дома. Некоторые факты лучше держать при себе. За то, что радует, он с одной стороны делает все, чтобы меня не пришили, а с другой, не рефлексирует, что меня могут убить. Красавчик, согласен. Аркадий, более спокойно и привычно продолжил он, вы сейчас отдыхайте, завтра определимся. Вас там хорошо приняли? Да, как старшего сына, то есть типа, если бы я был старше чина, достойно. Если что, звоните в любое время дня и ночи. Я пока постоянно нахожусь в кафе. В ближайшее время приобрету мобилет, раз уж такие дела творятся. До свидания. До свидания. Подумав, я дотянулся до блокнота и нашел номер, по которому решительно набрал риэлтора Светлана. У меня был записан домашний номер. Да, кто это? Простите, что беспокою ночью, это Аркадий Филинов. Да, ваша милость, то есть ваше благородие. Я вас там просил, все сделано. Домик прямо напротив вас, его собственник, госпожа Дудкина готова сдать хоть завтра. Это дом ее мужа, который ей изменил и сбежал, но дом был оформлен на нее. Только просит 90 в месяц против рыночных 70 рублей. Но вы знаете, конъюнктура рынка, рост спроса. Согласен, берем без торга. И вам двойная комиссия. Завтра же заключайте договор. Знаете, где мой офис? Заедете за деньгами, на все расходы. Если что, вам поможет мой помощник, Женя. И ему же ключ. На случай, если я буду в судах. Вы очень щедры, ваша милость, то есть ваше благородие. Рассчитываю на вас, Светлан. Все сделаю в лучшем виде. Я нажал отбой. Поскольку ситуация с сельпугами затягивается, то засаду китайских боевиков намерен посадить напротив меня, в соседнем доме. Опять-таки, выковырять их из дома было бы намного сложнее, чем полиции доколупаться до машины, которая уже неделю стоит на улице без движения. Да и они способны сидеть там тихо, засада все-таки. Сделаю я это сам, китайцев поставлю в известность, перед фактом, а то они начнут думать, взвешивать, экономить. Из задумчивости меня вывел скрип двери. Поскольку источник света располагался возле меня, то рассмотреть, кто там пришел, я не мог. «Чен, ты что ли?» – спросил я силуэт. Силуэт тем временем скинул с себя одежду и шагнул ближе ко мне. «Нет», – ответил мне силуэт звонким женским голосом и через секунду оказался младшей сестрой Чена. Она была обнаженной. Ну, то есть полоска белой ткани на поясе. Она практически ничего не скрывала. «Ты кто?» Я тщетно постарался придать голосу строгости. Вопрос звучал глупо, мы познакомились всего пару часов назад. «Минчжу, ты можешь звать меня Мин». При каждом своем слове она делала мягкий кошачий шаг ближе ко мне, ее обнаженная грудь покачивалась от каждого движения. «Мин, что ты здесь где?» Впрочем, я был достаточно умен, чтобы понимать, что именно она тут делает, и вопрос свой не закончил. «Я пришла помочь тебе помыться, господин Аркадий». Она притворно поклонилась, но на губах ее блуждала лукавая улыбка. «Так, Мин, я прошу тебя одеться и уйти. Я не нравлюсь господину, вообще от сногсшибательного вида ее тела мое собственное пришло в самое что ни на есть в боеготовое, но ты сестра моего друга, Мин, я просто помогу помыться. Не будем валять дурака и делать то, о чем пожалеем. Вы не пожалеете, мой господин», — улыбнулась она. «Пожалею, мне было трудно отвести взгляд от ее обнаженной груди. Обязательно пожалею, не от того, что произойдет. Но, Мин, мы живем в мире, где все пронизано моралью, и наши поступки. Все мне говорят, прекрати чудить». Она топнула ножкой, и ее грудь отозвалась на это движение. «Родители, брат, бабушка, а я хочу жить и чувствовать эту жизнь на губах, а меня одергивают. Стой, прекрати, будь послушной, я не буду тебе так говорить, Мин. Просто прошу тебя уйти, иначе ты играешь с огнем. Я люблю Чина, как брата, и ты мне тоже, как сестра. Это было бы неправильно. Сейчас моя мораль вступает в противоречие с моим сердцем». «Ну ладно», — задумчиво ответила она. «Вижу, что тебе нравится на меня смотреть, просто ты большой глупый русский». «Да, Мин, как скажешь, большой глупый. И да, очень нравится, только уходи». Она лукаво улыбнулась и по кошачьей бесшумно переместилась в темноту. Причем я, сколько ни силился, не услышал ни как она одевалась, ни как уходила, даже дверь не скрипнула. Еще через какое-то время вода начала остывать, и я вылез. Вообще мытье, это не просто подкисать в бочке. Тут были ковшики и всякие варианты мыла, но я решил просто вылезти из воды, вытереться полотенцем с еще одним тигром, одеться и поскорее лечь спать, пока еще кто-то не захочет меня отжать, убить или трахнуть. Утром, продрав глаза, я убежал на работу, как только увидел свой костюм, который и правда был очищен и благоухал сплетением ароматов. Я спешно оделся, раньше, чем меня усадит завтракать, и я застряну еще на час-полтора. Когда я пробирался к выходу, навстречу мне церемонно выплыла Мин, которая приблизилась близко-близко. «Чудесно пахнешь, господин!» Это я выбирала запахи. Она прошла мимо, напоследок мягко коснувшись меня бедром, а я ускользнул, улыбаясь и одновременно сердито хмурясь. Я попал в офис еще раньше Джо, дождался его и направился с ним на черный рынок. Но в этот раз я ехал не к канцлеру. «Николай Викторович!» Я стоял на пороге кабинета учетного управления и обращался к его хозяину, который только что пришел на свое рабочее место. «Что скажешь, женщины пробуждают мужчин на подвиги. В моем случае Мин пробудила меня с утра пораньше и выдавила из дома. Иван Иванов, бесстрастно и привычно поправил меня он. Это уже становилось упорной чисто мужской игрой, в которой никто не уступит, он так и будет меня поправлять, указывая на то имя, под которым действует, как высший чиновник самоуправления криминального мира. Проходите, присаживайтесь. С чем пожаловали? Подрядчик? Нет, вы знаете. Есть у меня три человека, я перечислил ФИА и данные, которые знал по Владосу, Черепану и Михею. Так, допустим, я понимаю, о ком вы. И, как мне узнать, хорошие они люди или нет? Хороший, плохой, главное, у кого пушка. В каком смысле? Не понял я пассаж. Наше сообщество не дает моральных оценок. Задайте конкретный вопрос. Скажем, я могу сказать, что эти молодые люди приезжие и что правоохранительные органы вольного города к ним ни разу не предъявляли обвинения. С другой стороны, Аркадий, они и к вам не предъявляли. Но хороший ли вы человек? Я, философский вопрос, верно? Скажем, из-за вас изменилась судьба многих людей, а у кого-то даже и жизнь оборвалась. Но в глубине души, вздохнул он, вы считаете себя хорошим человеком. Я и не спорю с этим, и не соглашаюсь. Просто не даю моральной оценки. Эко вы глубоко, Ника. В смысле, господин Иванов? Ну, хорошо, а как узнать, находится ли он в розыске в империи, например? Спрашивайте об этом там, у нас такой информации нет. Но ведь их настоящих имен у меня нет, увы. Но вы помните о том, что мы, как правило, не помогаем работе полиции, у нас с ними несколько разные цели. А по ситуации с заводом, захват англичане, учетное управление считает, что информация есть, но она предназначена только для внутреннего служебного пользования. То есть вы мне ее не скажете? Увы, это за пределами правил. А зачем вам такая информация? Я задумался. Вообще-то хотелось использовать бандитов, как камикадзе против Сальпук, да и вообще, история с заводом мне не понравилась. С другой стороны, я в большей степени успокаиваю совесть, которая не велит мне вредить собственным клиентам. Вот видите, вы молчите. Хотите моральной оценки? Делайте ее сами, вы взрослый человек. А нужны слухи? Ступайте к старику Есифу на центральном рынке, только не забудьте водку и хлеба для воробьев. А ведь я слышал уже это имя и даже один разок бывал у него. Вы правы, Ник, господин Иванов, мне надо разобраться в себе и понять, чего я хочу, то есть сделать то, чего советую своим клиентам. И к старику тоже схожу, давно голубей не кормил. Джо, конечно, удивился нашей точке назначения, да и рынки, как таковые, совершенно не казались ему безопасным местом, ведь последнее нападение там и произошло. Водка в кармане, хлеб в другом, патриарха бы не встретить, его бы точно Кондратий хватил. Старик Есиф торчал в самом центре рынка и профессионально делал вид, что починяет обувь. А почем нынче туфли подновить? Шо за вопрос? Как всегда, от рубля до миллиона, усмехнулся Есиф. Торговля, как таковая, его мало интересовала. А говорят, у вас можно что-то спросить. Я поставил на крошечный столик, возле которого располагались крошечные деревянные и жутко потрепанные жизнью стулья, бутылку водки. Напиток был ледяным. Стекло бутылки стремительно запотевало. «Ну, разве что чуточку спросить, в такую-то рань», — С легким сомнением покосился на подношение сапожник. «А кто вы таки такой? Ваше лицо мне не до конца знакомо. Филинов, адвокат, который из них, первый, самый младший. Я приехал в город раньше всех, и что это баронов потянуло в наш скромный городок? Таки наши прекрасные природы?» Скептически спросил старик и сел напротив, доставая пару изрядно замызганных рюмок. «Семейный бизнес, само собой. Прошу извинить, но я не пью. А чего так? Предок запрещает?» «Нет, воспаление поджелудочной. Доктор говорит, что если буду пить даже изредка, то до вашего возраста не проживу. А я с детства мечтал дожить до преклонных годов». Тогда он слегка подвинул в сторону, но не убрал бутылку, и достал потертую шахматную доску. «Поболтаем за партией другой, глава 20». Есиф неторопливо расставил узловатыми пальцами шахматные фигуры. «Ой, вей, с вашего позволения, выпью рюмочку, для настроения, буду только рад. Я за черных, ну да, как расставил, так пусть и будет. А что вас привело таки ко мне, как и всех остальных, любопытство и кормление воробьев? И что же вам так интересно?» Он сделал ход пешкой. «Надысь, говорят, пожар был, я отзеркалил своей пешкой ход в центр». «Ну да, таки было. Странное дело, машины сгорели дотла, а здание почти не пострадало. Так, пара столов погорела. А что полиция?» «Говорят, цыгане пожгли, что владелец авто контрабандил, конкуренцию им составлял. Дык у нас полгорода этим промышляет, тут бы полыхало с четырех концов каждый день. Может, личные счеты?» Он хотел было продолжил расстановку пешек по центру, дернул было рукой, но тут же остановился. «Ой, да что я говорю, полиции просто лень искать». Уверенной рукой он вывел в бой коня, создавая напряжение в центре поля. «Дядя Есиф, у вас, говорят, что-то можно спросить, и вы можете помочь». Я попытался вывести из своего коня, но ход получился неудачным. Он у меня стал на краю доски в качестве статиста. «А вы таки спрашивайте, может и сами что расскажете?» «Есть такие три бандита, питерские. Они недавно в городе, а уже медный завод Хакшилда захватили. Слышали про таких? Ну, допустим, а что?» Совершенно не пренебрегая привычкой избранного народа множить вопросы, после вывода пешек старик Есиф начал по одной выводить в центр фигуры, одновременно прикрывая от атак своего короля и сковывая мою инициативу. «Скажите, а они хорошие люди? А Хакшилд тот, что за человек? Не смотрите на фамилию, он не из наших, но человек вроде толковый, строгий, но рабочих не обижал. А питерские? Хорошие люди?» Тем временем мое положение на доске становилось только хуже. «Я на ваши вопросы обязательно чуть позже отвечу, но старый Есиф очень любит интересные рассказы, забавную и поучительную информацию. Он их таки тщательно собирает, хобби такое. И если бы ему никто ничего не рассказывал, он бы давно умер от скуки. Ну, пожалуй, одну историю я вам расскажу. Тогда на ваш вопрос». Есиф налил себе рюмку водки, совсем немного и выпил единым махом, почти сразу же сделав ход, выведя на поле свою ладью и одновременно подставив под удар мою пешку. «Отвечу так, хороший человек, это же даже не профессия. Но, тем не менее, хороший человек, это совершенно точно не тот, что похитил маленького сына директора завода и приставил к голове невинного ребенка пистолет. Не тот, кто изнасиловал его жену на их же брачном ложе. Кто его избил и заставил подписать документы на дом и на завод, отдать все. Он поставил мне шах. Да, пожалуй, что это нехороший человек. Я было попытался закрыться от нападения конем, и это помогло на целых два хода, после чего Есиф с кавалерийской удалью снес с доски моего ферзя и ладью, поставил пару шахов, а потом решительный и бесповоротный мат. Браво! Так, а теперь что же у вас за история, Филинов?» Старик любовно погладил своего ферзя и стал расставлять фигуры для новой партии. «А это фактически продолжение вашей. У тех бандитов ничего не вышло по документам. Все же кости ломать – это одно, а здание оформлять – это другое. Но ведь эти питерские по-прежнему там?» – озадаченно спросил старик. «Ну, физически они там, а юридически, по документам, их там нет. И вы знаете, почему это? Я адвокат и правила адвокатской тайны нарушать не могу. Но вы и без меня сложите 2 и 2, и какой же конец будет этой истории? А это я вам расскажу, когда доведу эту самую историю до конца. И этот финал не должен быть счастливым для питерских, потому что, как мне кажется, они этого не заслуживают. Обещаете рассказать?» «Да», просто ответил я. «А вот скажите, Есиф, если бы вы были судьей, и вам бы довелось выносить приговор по этим питерским, что бы вы вынесли?» повесить, 2 года каторги, погрозить пальчиком и отпустить, ой вей, я тут просто починяю обувь, кормлю воробьев, пью пшеничную при случае, частенько беседую с интересными людьми, по выходным ловлю рыбку в реке Тобол, куда мне выносить приговор, кто я такой, что, принцип не судите, да не судимы будете, такие очень дельная, хорошая фраза, кто сказал, один из ваших, из рыбаков, я имею в виду, на пороге моего офиса нетерпеливо горцевал, перетаптываясь, Скоморошинский в сопровождении 2 угрюмых мордоворотов, ну таких, про которых говорят, что по ним петля плачет, а значительно дальше вяло шевелил булками, одышливо отдуваясь, его щекастый помощник в области юриспруденции. Есть практическая причина, почему дома и стены помогают. Кроме психологической поддержки, это еще и хорошие знания местности. Недавно нанятый юрист по имени Евгений ошивался практически на углу дома. Я резво свернул во двор, там притормозил, все же жилая зона и, проехав до крайнего подъезда с другой стороны здания, притормозил. «Джо, я на секунду, с человечком одним покалякаю». Раньше, чем мой телохранитель смог возразить, я оставил его в машине и бодро обошел здание старца, где сгреб Евгения в охапку и активировал шило. Величественные горы, седой туман, угрюмое нагромождение камней, от предгорья ощутимо тянет холодом. Это, собственно, то самое первое место, куда меня стал закидывать шило. Юрист в панике отпрянул от меня, всхрапнул как проснувшийся конь, дернулся и в результате неловких действий упал на спину, все еще судорожно сжимая папку с документами, что сделало его похожим на перевернувшегося на панцирь беспомощного пузатого жука. Я небрежно присел на камень и обшарил окрестности своим магическим чутьем. В первую очередь меня интересовало, не нарисуется ли из-за камней какая-нибудь зубастая ящерица и захочет разбавить свое меню 2 человеками с 1,5 юридическими образованиями на 2. Но местность была традиционно пуста от живности и торжественно холодна. Евгений потратил почти 2 минуты, чтобы после возни и непонятных завываний, осторожно встать. Я же встал и прошелся вдоль по насыпи, с некоторой меланхолической ностальгией рассматривая окрестности. Вот там расселено, на другой стороне похоронен чудесный человек, почти не нарушавший закон и самую малость хотевший причинить мне тяжкие телесные повреждения, по имени Никита. А Аркадий Ефимович, куда вы пошли? Неуверенным тоном протянул Евгений, и где мы? Захотел и пошел. Что не так, недовольно буркнул я через плечо. Евгений на какой-то момент интуитивно понял, что он наизнанке и что беседовать ему надо со мной. Догнал меня и стал напротив, зачем-то потрясая папкой. А Аркадий Ефимович, давайте будем цивилизованными людьми. Валяйте, начните с того, что там за головорезы со Скоморошинским. Ну, неискренне сконфузился он, это его личная инициатива. Хочет, чтобы меня избили и заставили подписать, а покажите-ка, что там у вас в кармашке, в смысле, что там за документами вы запаслись. Чрезвычайно смущаясь, он подал мне, я бегло прочел и без удивления выяснил, что это допник на уменьшение стоимости оказываемых услуг до 2000, расписка, что я эти 2000 получил и отказ от претензий, причем все составлено достаточно грамотно. Подпиши я такое, мои мифологические 100 000 того, исчезают в тумане, я их не получу. Евгений, как можно мягче сказал я своему горе-коллеге, вы понимаете, что он меня кидает,